«Со мной поешь?» – с нажимом спросил Леха, и, увидев выражение лица Мити, вздохнул и продолжил. «Так, понятно, еще один скромняга на мою голову. Хорошо, хоть Ольга не стесняется. Лада, грей на двоих», и опять, посмотрев на Митю, спросил. «Нинксан не передавала, как там дела у Саши?» «Да вроде нет», – пожал плечами Митя. «Катрин, тебе Нинксан не говорила насчет Саши ничего?» Повернув голову в бок, спросил Леха. Тут же на том самом месте, куда посмотрел брат, появилась девушка-голограмма по имени Катрин. «Нинксан планирует завершить все процедуры до 6 вечера, господин Ал. Реал Юрий Михайлович Зотов должен тоже подъехать к этому времени. Ага, то есть к 17:30 мне надо из капсулы вылезть, а в 17:00 выдвинуться из красной зоны в общагу. Катрин, поставь будильник на 17:00, значит, точно игра. Лехе вылечили перегорание за какие-то дни. Странно. Кстати, да, игра. Лит ему, конечно, бессрочный отпуск подписал, но средства на жизнь сами собой не заработаются. Висеть на шее Лехе. Нет, Митя этого не хотел, а чем-то другим на свою жизнь зарабатывать он просто не мог. Надо возвращаться в эру героев. Но где взять капсулу? Ладно, решится временем и этот вопрос. Будильник установлен, господин Ал. Отлично. Так, душ и зарядка, а потом завтрак. Митя удивленно посмотрел на брата. Зарядка? Он серьезно? Зачем ему это? Хотя да, Милена говорила, что топы все помешаны на тренировках. Мол, компенсируют отсутствие движения в редкие часы пребывания вне капсулы. Так что да, вполне может быть, Леха говорит вполне серьезно. Самому, что ли, заняться? Ну, опробовал перчатку в реале? Спросил меня Тим сразу, как я вышел из комнаты. Опробовал. Один в один все, не поверишь. И все мои схемы, здесь приобретенные, в реале тоже работают. Дрейды-шахтеры вышли такими же, и ремонтник такой же. Будет спецу теперь помощь. Разведчиков парочку создал, на всякий случай. А вот на бомберов не хватило ресурсов. Нужен промышленный синтезатор для создания сложных веществ из простых. А почему нам здесь эти сложные вещества не требуются? Спросил Тим у меня, отдавая мою часть сухпайкой 3 бутылки с водой. Потому что здесь все создано из наборов 400 элементов. И каждый элемент, не атом, как можно было бы подумать, а вещество, уже созданное на фабрике, пояснил я Тиму то, что еще 10 минут назад и сам не знал. Вот поэтому у меня в норе периодически и не хватает нужного. Схема-то этого чуда промышленного есть, но на ниты собирать его долго еще будут. Это бандура размером с 2 лавки фиксера, и жрет энергии, как целый завод. Зато после ее запуска я смогу из породы производить практически все необходимое, даже органику. Хотя это энергетически невыгодно. Проще вырастить на ферме под естественным светом. Так что мою гидропонную ферму спец тоже загрузит. Кстати да, надо попробовать устроиться на ферму, агротехника прокачать, получить схемы здешних автоферм. Но это потом, после того, как Тима вытащим. Вряд ли там у меня удастся заработать 5 сотен за день. Как выходило у нас сейчас? Страховка у тебя оплачена? Спросил я Тима, проверив заодно и свою. Да, все в порядке. Оплатил еще там, в центре. К лифту? Да, к лифту, сказал я, вешая бомбера себе на пояс напротив позвоночника. Зачем? Удивился моим действием Тим. Страховка от уколов сгиб локтя. Пожал плечами я и вывел этого дрона в отдельную группу, передав управление им Катрин. Ну а что, оценивает она ситуацию адекватно, для чего я это делаю, я ей объяснил, правила, при которых она может активировать дрон, для нее прописал, вирт виртом, даже 6 уровня осознанности. Если пользователь задает определенные правила, она не может их нарушить никаким образом. ХМ удивленно хмыкнул Тим и создал своего дрона. Думаешь, моя белка справится? Пока не попробуешь, не узнаешь, так ведь? Пожал я плечами, выходя из центра, и тут же почувствовал острый толчок в район груди, от которого даже отшатнулся назад, а потом услышал приглушенный хлопок где-то в центре груди и моментально погрузился в темноту. Вас убил Реал Роджер Гаррис. Страховка оплачена. Время возрождения – 30 минут. Место возрождения – центр реабилитации локации Ракшинар. Отлично. С первой смертью в этой игре меня, блин, снайпер, сказал я, поняв, как меня убили, и потом лишь открыл глаза, и разрывная пуля, в зеленой зоне, нашли же точку, где их не увидит, как мда, мой браслет остался на уже мертвом теле, надеюсь, Тиму удалось остаться в живых и обобрать мое тело, будет жалко, если броня уйдет кому-то другому, Ну, убить кого-то в зеленой зоне можно, конечно, но дрейд-охранники тут же тебя засекут и пометят в базе данных правонарушения, сказал Вирт Айзек, как будто отвечая мне, а дальше ходу в зеленую зону преступнику нет, любой дроид или камера тревогу поднимет, и прощай, тело, отсюда же таких сразу в тюрьму отправляют, но если это снайпер, то скорее всего залег он в желтой зоне и стрелял оттуда, а там станции дроидов нет, только патрули иногда пролетают, так что скорее всего имя этого стрелка останется неизвестным, а если мне пришло сообщение с его именем, удивленно спросил я. Тогда его засекли и от правонарушения он не отвертится. Кстати, за поимку таких вот нарушителей служба безопасности платит неплохие деньги. Только опасно это, не любит таких сыщиков в красных зонах. Я засмеялся. Конечно, кто из волков любит, когда овца становится охотником? Да, как-то так, со скупой улыбкой сказал медтехник. Тестировать навыки будешь? Нет, не буду, одевшись в стандартный костюм, сказал я. «Мне бы браслет поскорее, узнать, что там с другом». «Как скажешь», — сказал Вирт Айзек и повел меня сразу в холл. «Рекомендую оплатить страховку до выхода из центра реабилитации. На твоем уровне и ранге появились дополнительные пункты, которые ты можешь внести в страховку. Также должен предупредить, что базовый тариф является пропорциональным и рассчитывается относительно твоего уровня». «Да, я в курсе», — я тяжело вздохнул, вспомнив, после чьей смерти я узнал об этом. 20 монет на уровень, правильно, я переоделся в кабинке, сложил футболку и брюки в рюкзак, затем забросил этот самый рюкзак с 5 аптечками, 5 сухпайками и бутылкой воды на спину и прикрепил к нему сбоку снайперку, не хуже, чем моя прежняя, хоть и стандартная, опять нет пистолетов, а вот перчатка техника была, но обычная, одевать ее я не стал, да, все верно, сказал медтехник, вот браслет, удачи тебе, Риалал. «Надеюсь видеть тебя здесь как можно реже». «Я тоже, не поверите», – буркнул я, застегивая браслет на запястье и направляясь к выходу из здания центра реабилитации на причальный балкон. «Катрин, ты тут, или как?» «Я тут, господин Ал». Во время смерти тела пользователя его персональный помощник тоже извлекается из кристалла в браслете и перезаписывается на кристалл нового браслета. Теряется лишь информация на блоках памяти. «Это очень хорошо, это очень правильно и удобно». Так, теперь оплатить страховку. Зараза, 420 монет, ничего себе. Да, вот теперь цена страховки становится поводом не погибать. 400 монет, да меня жаба задавит, столько денег оставлять. Ну и, ладно, все равно мне никуда не деться отсюда. Я мини-играми зарабатывал хорошо, если 100 монет в день. А тут, вон, вчера за день 1,5 штуки набрал с помощью Тима. В загашнике у нас уже десяток больших кристаллов лежит. Это без урона для кошелька, что называется. Чтобы всегда можно было купить нужные расходники. Десяток кристаллов, конечно, это всего 1000, но так и у меня еще хлама в хранилище много. Так, страховка оплачена. Катрин, отправляй сообщение. Тим несся в центр реабилитации в аэротакси, наплевав на дороговизну такого способа перемещения. Безопасность была превыше всего сейчас. Нет, можно было выйти на улицу, добежать до монорельса, доехать до центрального лифта, опуститься вниз, снова сесть на монорельс, домчаться до побережья и уже там на бесплатном аэрокаре добраться до реабилитационного центра. Но где гарантия того, что на этом маршруте его тоже не прихлопнут, словно муху? Да нигде. Не было таких гарантий. Даже если ехать с полностью активной броней, всегда можно нарваться на бронебойный патрон. Вон, у Алла, после одного выстрела, грудь разворотила так, что сразу нарез ушел. Спасла бы его броня, возможно, а, возможно и нет. Поэтому Тим рисковать не стал и вызвал такси. Шлюз для посадки находился с другой стороны общежития, в транспортном коридоре, и высадка-посадка проходила через стыковочный шлюз. Фактически, никто бы без аэрокара или аэроцикла в этот коридор не попал. Нет, умельцы есть везде, но Тим надеялся, что такси защитит его от таких умельцев. Так и вышло. Он быстро и спокойно добрался до центра реабилитации, а там уже выдохнул с облегчением. Здесь им уже точно ничего не грозит. Осталось дождаться Аллы и решить, что делать дальше. Тем более, что и ждать-то осталось не так долго. Пока Тим передавал дрону-охраннику интересующие службу безопасности данные с его браслета, пока шокированно наблюдал за тем, как тот же дрон сканирует тело Тима и дает команду на утилизацию тела, пока забирал вещи Аллы и подписывал по требованию дрейда обязательство передать Аллу вещи по списку, прошла уйма времени, так что теперь времени полюбоваться на красоты Ракшинара почти и не осталось, а любоваться было чем, как и задуматься о происходящем в этой красоте тоже. Четкая граница между двумя сторонами Ракшинара была видна невооруженным глазом. Зеркальная половина куба в основании бело-зеленого веретена как будто растворялась в окружающем пейзаже. Конечно, ночью эта картинка менялась, но не то, чтобы кардинально. Переплетение плохо освещенных улиц просвечивалось сквозь зеркальную вуаль, наброшенную на блоки нижних уровней. Как будто те, кто смотрел на этот хаос сверху, не хотели видеть жизнь в тесноте узких капсул шестиугольников, темноте плохо освещенных лавок фиксеров и коробок уличных торговцев. Как еще вообще не загнали простых работяг под землю? Хотя, чем выживание в такой тесноте отличается от существования под землей? Большинство ведь даже на набережную не выезжает, некогда, да и незачем. Проще лечь в капсулу и побродить по какой-нибудь экзотической местности. Слышал разговоры в общаге об этом не раз. И над всем этим миром с его максимально сконденсированной жизнью, обитель роскоши и богатства, где без нужного количества украшений, демонстрирующего твой ранг, с тобой будут говорить через губу, как с последним отребьем. А если ты вдобавок ко всему еще и вирт, мда, интересно, а ранг передается по наследству, или его нужно заслужить самому? Было бы хорошо, если бы второе. Тогда, учитывая то, что ранг купить нельзя, было бы понятно, почему местные так трепетно относятся к демонстрации ранга. Мол, я вот что уже сделал, а чего добился ты? Кстати, да, наличие бесплатных общежитий даже в веретене как бы намекает на то, что там не одни богачи живут, а повышенная ставка за квесты, в принципе, лишь подтверждает то, что люди уже не выживают, а живут, готовы платить за свою безопасность больше, чем внизу. Они более требовательны к своему окружению, менее терпеливы к беспорядку рядом с собой. Но антивертов практически нет в нулевом и первом кубе. Там только сошедшие с ума дроиды да мутанты животных всех мастей. Кстати, не всех. Ну да ладно, это уже не существенно. Существенно то, почему те, кто живут внизу, не перебираются наверх. Нет, дело не в игровой условности. И не в том, что им так было прописано. Вопрос чуть глубже. Почему кто-то из людей из кожи вон лезет, пытаясь забраться на вершину, а кто-то останавливается на первом попавшемся скальном уступе, не пытаясь карабкаться дальше? Все видят цель, все знают, что там, наверху, по-другому, не так, как тут, где-то лучше, где-то хуже, но по-другому. Но не все не просто не могут попасть наверх, многие просто не хотят туда. Почему? Там, в реале, Тим достиг многого для ребенка из обычной спальной мегабашни, создал корпорацию, смог придумать, как замаскировать создание узлов связи техносети под передовое промышленное производство, обеспечил доход не только себе, но и всем рабочим, ученым, акционерам. Что мешало кому-то другому, получив такой же браслет, разобраться в нем и открыть этот ящик Пандоры? Ну что-то же помешало. Что, Тим, пришло сообщение от Алла, сказала Белка, вырывая его из задумчивости. Читай, прогоняя прочь странные мысли, приказал Тим. Ты как, жив? Прочитала Белка спокойным голосом. Тим открыл было рот, чтобы дать команду позвонить Аллу, но увидел, как тот выходит из здания центра реабилитации. Невозмутимый вид, в начальной экипировке, но снайперка уже на рюкзаке. Ничего, сейчас броню наденет, пистолеты к поясу подцепит, перчатку на руку натянет и скажет нечто вроде: «Пошли мобов бить, настроение подходящее». Все же хорошо, что именно он стал админом этого странного архива. О, мой рюкзак у Тима в руке, и моя старая снайперка. Отлично, надо будет сравнить параметры обоих пушек и выбрать ту, что лучше. Как видишь, ответил мне на мое сообщение Тим. Так, вот эту вот писульку подпиши, не хочу проблем с местной СБ. Я с удивлением смотрел на присланный Тимом документ. Перечень моих вещей, всех, даже порванная куртка и майка были внесены в перечень с соответствующим указанием состояния, обязательство Тима передать их мне в течение нескольких часов и подпись Тима, а также длинный символьный номер под его подписью. И как мне это делать? Спросил я. Катрин попроси, пожав плечами, сказал Тим, и отправь в СБ, там есть нужная кнопка внизу. Из-за этой расследовательской ерунды чуть было к тебе не опоздал. Этот дроид-охранник у всех свидетелей твоего убийства снял показания с браслетов, твое тело просканировал, потом все вещи собирался упаковывать и в хранилище на твое имя укладывать, но тут уже я встрял, сказал, что поеду к тебе. Так эта писулька и появилась. не ГМ. Ну, круто у них тут СБ работает, что скажу. В желтых зонах ничего подобного не происходит вообще. Пару раз видел, пробегая мимо, как в переулках трупы обшаривали, но никаких драйдов и близко не было. О красных молчу вообще. Думаю, там не свои просто не ходят. Я тоже так думаю. Что делать будем? Спросил Тим, наблюдая за тем, как я одеваю браслеты брони и вешаю на пояс пистолеты. Качаться и переселяться, сказал я, и долго думать над произошедшим. Тим посмотрел на меня с удивлением. А, ну да, он же меня знает без году неделю. Придется пояснять. Пошли, по дороге поговорим. Поясню, почему именно в этой последовательности. Не люблю время терять зря. Смотри, нас всего двое, леди занята по уши институтом. Спец строит и охраняет, тех обеспечивает нам кибербезопасность. Не пускает к нам хакеров, раннеров и прочих компьютерных гениев, охочих до чужих секретов. То есть нас реально всего двое, которые могут постоянно находиться в игре. Одиночкам тут из двух нижних кубов наверх хода нет. Просто потому, что самый простой способ прокачать репу, то есть ранг, это сделать нечто значимое для всего куба. А это в одиночку не совершишь. Механика такая. Но зато повышение ранга идет всем сопартийцам. Человеки, существа стадные. За счет этого и выигрывали все битвы с окружающими агрессивными формами жизни. Короче, вместе, мы сила. И игра это только подтверждает. Но всегда есть те, кто не может постоянно находиться в группе. Как я. Мы сели в стоявшей на посадочной площадке аэрокар, который должен был перевести нас в город. Тим лишь хмыкнул на мои последние слова. Да-да, не хмыкай, я не командный игрок. Могу, но не люблю. Слишком хлопотно. Так вот, на второй высоте мы явно являемся мальками по сравнению с щуками. И набрать полноценную пати, чтобы показать антивертам, что мы не мальки, а щуки, мы не можем. Низкого. Ольга сможет подключиться только после того, как достроится ее дом. Я уточнял у Лады, можем ли мы создать еще парочку капсул и получил ответ, что у нас не хватает ресурсов. Все, что у меня было из готовых материалов, весь твой арховский лом, все ушло на создание второй капсулы про запас. Спец настоял, и в ней сейчас Сашка, моя племянница. Да, после того, как Саша выздоровеет, эту капсулу можно будет использовать Ольге, но ее надо будет прокачать. Можно будет еще моего брата, Митьку, подключить, и Милану, его супругу. Тогда нас будет пятеро, но троих из этой пати надо будет качать, и они, как и я, не смогут быть тут постоянно, а качать их, проживая в общаге 542 уровня, будет неудобно. К тому же, если меня убили на выходе из общаги, то это явный заказ нас двоих антивертами. Они будут отстреливать нас издалека, выживая из этого куба. Менять куб на этой же высоте бессмысленно. Антиверты идейные, одни поставили на нас красную метку, остальные подключатся с удовольствием к этой охоте. Выйдя из аэрокара, мы с Тимом зашли в первую же попавшуюся кафешку, и я продолжил свой монолог. Мне не западло отступить, но прощать им эту охоту я не намерен. Пусть радуются, пока могут. Мне главное техника прокачать по максимуму и уровень поднять до диверсанта. Вот тогда они от меня будут бегать, как зайцы в гиблом лесу. Именно поэтому мы с тобой зависнем в кубе и начнем планомерно качаться. Красные зоны, квесты, почта, крафт. Все пойдет в ход, а потом мы раздавим этих гнид в их же логове. А гробы вместо комнат, тяжело вздохнул я, вспоминая то, из-за чего именно я собирался поскорее перебраться наверх. Придумаем что-нибудь. Должен же здесь быть способ снять себе приличное жилье. Пусть и за деньги. Сделав выбор в виртуальном меню, Тим наконец понял, что я продолжать не собираюсь, и спросил. Ну ладно, скачаться и переселяться я понял. А думать долго будем над чем? Над тем, кто стоит за антивертами и зачем им эти отморозки. Конечно, пожав плечами, сказал я. Подумай сам, почему они существуют и зачем тем, кто их подкармливает, это все. Хотя да, ты больше по железкам у нас, Ольга. Тут нужна твоя соль. Сама проговорилась, что ее поле битвы информационное. Вот пусть и думает за нас двоих, а мы так и быть, будем ее мускулами. Интересно, Митька кого выберет, убивца, как тех, или кого-то другого? Аж интересно. Все, быстро заправляемся этим пластилином и пойдем мобов бить. Настроение подходящее. Тим второй раз за последние минут 20 посмотрел на меня удивленно. Что на этот раз не так? Ты все же сказал это, пояснил Тим мой красноречивый взгляд. Про мобов и настроение. Как у тебя это получается совмещать? Не знаю, пожав плечами, сказал я. Петя тоже всегда удивляется, но он уже почти привык. Ты тоже привыкнешь. Просто поверь. Глава 25. Икач не кач. Ну вот, новый трофей готов, сказал Ал, поднимаясь с отрубленным по сочленению манипулятором робота-охранника первого класса. Можешь утилизировать их. Манипулятор был не простой, а с плазменной пушкой. Но, как понял сам Тим, особой ценности этот кусок железа не представлял. Просто очередное чудачество Алла. Главное, чтобы у антивертов не начал руки резать и в рюкзак складывать. Или уши, или скальпы снимать. Тима аж передернула от этой картинки. Хорошо, что подмога из соседних залов не пришла, сказал Тим, переводя интерфейс в режим утилизации и помечая туши четырех роботов вместе с остатками бомберов Алла. Думаю, тут у каждого робота своя зона ответственности. Все 10 дверей закрыты, коридор большой и удобный, а двери в этот отсек с возможностью повесить вывеску. Кажись, это или мини-квартиры, или офисы. 50 метров в длину коридор, 5 дверей на стороне, в ширину коридор метров 5. Ну да, явно блок повышенной комфортности. 4 таких вот блока на квартал с одной стороны и 4, с другой. Ставлю на офисы. А ты, и я, вздохнул Тим, отправляя дрейда-носильщика собирать образовавшиеся пластины элементов. Направо, налево, направо, сказал Ал, проверяя заряд у своей винтовки, так ни разу и не выстрелившей пока. Все девчонки почему-то уверены, что мы любим ходить налево, так что назло им всем, направо. Тим лишь улыбнулся. Настроение Ал после смерти этим утром явно не потерял. Да и то, что они уже заселились в общагу, тоже никак, вроде бы, на нем не отразилось. Вот и хорошо, не лезь на рожон раньше танкетки, окрикнул Тим Алла, уже подошедшего к двери. Не, Тим, ты не прав. Первым полезешь туда не ты, а мой дрон, снимая с пояса очередного летающего разведчика, ответил Ал. Твою душу, пораженно сказал я. Дело в том, что дрон, отправленный мной через специальный люк для доставщиков над дверью, взорвался почти сразу после проникновения в помещение. Но одну картинку мой погибший герой передать успел. Жаль, что мини-карта по-прежнему была черна, и это меня удручало неимоверно. Хотя больше меня удручало то, что на картинке было видно 4 плазменных сгустка, выпущенных из разных мест, а также, в скудном свете этих же сгустков, засветились очертания стрелка, то есть стрелков, в них я безошибочно опознал дронов-охранников, на которых облизывался уже давно. Вот только чтобы их создать, надо было сначала прокачать специальность до 30 уровня или навык техника до такой же степени. Бесит меня эта степень. Все, не буду ее больше использовать даже в мыслях. Короче, надо быть либо 30-м техником, либо таким же стрелком. В свободной продаже таких дронов тоже не было. Я бы купил, не пожалел монет. Только дурак откажется от атакующего пета, честное слово. Лучше атакующего, конечно, целитель. Но дрон-медик у меня уже есть, так что в этом отношении все хорошо. Мда, и что делаем? Спросил меня Тим. Понятия не имею. Будем думать. Так, дроны без док-станции не живут, подзарядка и ремонт нужен. Значит, их там с десяток, а может и больше. Если вынесем ее, то все дроны рухнут. Вот только с одного выстрела ее не вынесешь. Значит, я вбегаю, огрю их, отстреливаю. Ты из снайперки разносишь станцию, пожал плечами Тим. Бомберов эти охранники в первую очередь расстреляют, гранату. Если только из подствольника пульнуть. Жаль, что я еще не техник-взломщик. Я фыркнул. Ну да, если бы ты уже был бы техником-взломщиком, мы бы сразу попытались бы этих дрейдов взломать. Но тебе до этого времени еще далеко. Ладно, понеслась. Открыли дверь. Тим забежал, и сразу на миникарте появились очертания квадратного зала и 13 красных целей. 10 очень шустрых и 3, самые дальние, неподвижные, выстрелы. Танк уже согрел, можно и ДД подключаться, то есть моя очередь. От двери перекатом в угол, вскинуть снайперку, найти в прицел док-станцию. Ну да, на ней уже собирается еще один дрон. Выстрел. Еще один. Да что такое? Стоп, а это что за рычажок на новой винтовке? О, бронебойный. Отлично. Выстрел. Что? Вы видели когда-нибудь двухцветные карамельки? Когда сердцевина одного цвета, а оболочка другого. Тоже было и с этим бронебойным выстрелом. Внутри был знакомый сгусток оранжевой плазмы, а снаружи, белая, как молоко, оболочка. Тоже из плазмы. Но они не смешивались и не поглощались друг другом. О, вот это результат. Отлично. Сразу прожгло дырку и даже взорвалось внутри. Меня что, таким приголубили сегодня утром? Очень похоже на то. Ал, берегись, выкрикнул Тим, с которого сорвались все дроны, стреляя из подствольника в док-станцию, крикнул я, не переводя прицел. Понял. Вот, дроны опять в него стреляют. Бедная броня, чинить придется однозначно. А без брони сразу бы на респ ушли, от первого выстрела. Мой выход. Прицелиться. Чуть ниже, на пару сантиметров от пола. Тим, гранату. Напарник без лишних слов послал гранату из подствольника в район док-станции. Апа. Это что сейчас было? Почему эта граната взорвалась раньше? Я посмотрел туда, откуда прилетели сгустки плазмы, уничтожившие гранату. Твою душу. Две неподвижные цели, это две турели под потолком. Как я мог забыть об этих красных точках? Турели, берегись, крикнул я Тиму и перевел прицел на правую из них. По идее, одного выстрела должно хватить. Главное, прицелиться точно. Мелкие больно. Задержать дыхание, поймать цель взглядом через прицел. Выстр. Твою душу. Дрон, сволочь, сорвался с Тима и выстрелил в меня. Броня спасла, но точного выстрела не вышло. О, хотя турели, кажется, хватило. Тим этого шустрого дрона уже сбил. Вторая турель. Не, я так не играю, она спряталась. Тим, гранату в док-станцию. Минутку, напряженно ответил мне Тим. Ничего себе, 15 дронов в воздухе и 5 уже сбитыми на полу валяются. Шустро док-станция работает. О, граната, вылезла турель. Ее выстрел совпал с моим. Граната не долетела, но турель тоже отстрелялась. В смысле, больше стрелять не сможет. Теперь док-станция. Выстрел. Не обращать внимания на выстрелы дронов. Тиму тоже тяжело. Выстрел. О, Тим смог переогреть дронов. Хорошо. Выстрел. Да когда же ты рухнешь? Граната Тима. Выстрел. Все, подломилась. Еще граната. Дроны попадали вниз. Не расслабляться, надо разобрать. А, Тим понесся. Отлично. Можно расслабиться. Ал, слушай, тут что-то странное. Подойди. Ладно. Подъем. Раз странное, то надо идти. Ну да, странное. Куда уж страннее. Белый пластиковый куб, который, по словам Тима, выдвинулся прямо из стены после того, как он разобрал док-станцию. Хлопнув себя по лбу, я сказал: Тим, это же сундук с наградой. Босса завалили, завалили. Зал зачистили, зачистили. Вот нам и награду выставили. Не ожидал, конечно, но приятно, чтоб тебя. Так, у тебя навык техника уже какой? 19-й. У меня и уровень уже 22-й. Представляешь? Нормально идем. Порадовался я. Тогда сканируй ты. Хорошо. Есть команда открыть. Выбирать? Естественно. Возмутился я. Куб моментально перестал быть монолитным. Верх его разделился на две равные части и разошелся в разные стороны. И мы увидели в идеальной белизне нанопластика два футляра. А если бы нас здесь пятеро было... Футляров было бы 5? Сразу спросил Тим. Не знаю, покачал я головой. Но, наверное, да. Выбирай первым. Почему я? А по традиции танки первыми выбирают лут. Им больше всех достается, вот им и компенсируют. Давай, не стесняйся. Ладно, пожал плечами Тим и взял ближайший к себе. Я тут же взял оставшийся и открыл его. 6 стандартных блоков памяти. Только на этот раз с маркировкой. Какой-то странный рисунок, похожий на одно время использовавшийся у нас двумерный код из квадратов и прямоугольников, которыми зашифровывали ссылки и небольшое количество информации. Катрин, отмена боя. Что тут написано? Это базы знаний, господин Ал. 2 базы знаний и 4, дополнительные материалы к ним, схемы для синтезаторов, блоки для персонального помощника, методики обучения умениям для медкапсул. Я вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и лишь затем, медленно выдыхая, заковыристо выругался. Да, мой запас бранных слов довольно обширен, вот только я его не горю желанием демонстрировать, вот и придумал сочетание «вашу душу». Так, вернемся в реальность. База знаний, 250 монет. Доп. Материалы, по 150 идут, присматривался к таким по стрелку. Хорошая вещь, но там уровни повыше моего раза так в 2. В принципе, для нас, ничего особенного уже. Это на первых левелах ты считаешь десятки монет и торгуешься за каждую. У нас с Тимом этот уровень уже пройден, я могу, если захочу, купить любую базу за день фарма в красной зоне. Тим то же самое сможет сделать, если день фиксера или техника будет качать. Но если перевести на деньги содержимое наших футляров, то каждый вынес из одной комнаты 1100 монет. Ал, у тебя какие базы? Спросил меня Тим. Катрин, какие у меня базы? Агротехник и журналист. господин Ал, я ретранслировал ответ помощницы Тиму. У меня торговец и фиксер, чуть разочарованно ответил мне Тим. Фиксера можно продавать, а вот доп-материалы будут в тему. Тим, изучай все, сказал я, укладывая на браслет сразу 6 прямоугольников. Лишних знаний здесь не бывает, как и в жизни, в общем-то. Тем более, что они достались нам на халяву. Между первой и второй комнатой перерывчик получился солидный. Починить броню, зарядить оружие, собрать лут. О, вот это и это на трофей, довольно сказал Ал, подняв с пола выгоревший корпус дрона и отстреленное им дуло турели. А почему не это? Пнув ногой ближайший к нему корпус, спросил Тим. Гарь не такая прикольная, шучу. Этот изнутри весь выгорел, одна целая броня осталась, как раковина моллюска после ресторана морепродуктов. А твой, броня частично утеряна, да и начинка осталась, не то. Все, утилизируй этот лом. Тим лишь кивнул, вновь входя в режим утилизации и помечая все ненужное на разборку. Целые дроны они уже упаковали и отправили дроном-носильщиком к выходу из зоны, чтобы забрать потом, перед выходом в общежитие. Тим, время обеда, негромко напомнила ему Белка. Да-да, я понял, скривился Ал, явно получив такое же напоминание от Катрин. Время давиться сухпайком. Хотя, должен сказать, что твои сухпайки вкуснее покупных. Тим с удивлением посмотрел на Алла. Не знаю, никакой разницы во вкусе не замечал, пожал плечами Тим, доставая из рюкзака свою порцию. Она почти незаметна. В твоих вкус лучше из-за их стоимости. Так, они ничего нам не стоят, и в этом их прелесть. Тим посмотрел на Алла с недоумением. Что это сейчас было? Шутка с бородой? Констатация факта? Попытка оживить атмосферу? Или это та самая непосредственность, о которой говорил в свой единственный визит в каталог дядя Петя? У Тима тогда глаза округлились, стоило увидеть ему инфо с выбранной специальностью и навыком этого серьезного дядьки. Оператор боевых машин, с навыком управления персоналом. Понятно, почему каталог предложил ему именно эти варианты, но их сочетание. Вот умора, слушай, жуя плитку из сухпая, сказал Ал, если вы являетесь фиксером или обладаете навыком техник, то вам станут доступны схемы вертикальных гидропонных грядок, шкафов теплиц и даже мини-ферм замкнутого цикла. Данные фермы удобны тем, что состоят из емкости для разведения аквакультуры, рыба, устрицы или ракообразные, плюс съедобные водоросли, гидропонных вертикальных грядок над ней, световых панелей и герметичного непрозрачного короба, который создает особый микроклимат на ферме. Уход за такой фермой, как и за другими видами огородов, осуществляется при помощи умения уход за грядками. Тим, это звездец. В игре с мобами и клановыми войнами я могу сыграть в счастливого фермера. Ну, думаю, какой-нибудь полицейский, насмотревшись на расчлененку на работе, с удовольствием зайдет сюда именно за этим. К тому же, ты сам говорил, что с радостью переоборудуешь отсек с гидропоникой у себя в логове с помощью нанитов. Нет, Тим, ты просто не в курсе. В гидропонике куча тонкостей, которые не сведешь к простой отдаче команды. Это слишком сильно упрощено. Либо в пояснении к базе знаний, либо все это зашито в одну команду. Что плохо, потому как реальный агротехник, выйдя из игры в реал, столкнется с необходимостью решать одну конкретную задачу, но окажется не готов к этому. А, ну да, Ал же курсы по гидропонике проходил, точно. Поэтому и в курсе о таких тонкостях. А что там у тебя в журналисте? Спросил Тим, открывая справку по полученному навыку торговец. О, возможность арендовать палку в супермаркете в соответствии с типом товара. Отлично. Доход от продажи собственных поделок вырастет. Хотя уже сейчас понятно, тех был прав, за риск платит больше. Сейчас посмеемся вместе. Хочешь, зачитаю фрагмент первого автоблога, который получился у Катрин. Тут, оказывается, есть шаблоны обработки логов. Я попросил ее переделать лог нашего последнего боя. Конечно хочу, заинтересованно сказал Тим. Ну, слушай, малые дроны-охранники в количестве 5 штук нанесли одновременно 50 единиц урона Вирту Тиму Киру. Этот урон был полностью поглощен броней скрытого ношения первого класса. Ответный огонь Вирта Тима Кира нанес троим дроидам урон в 10 единиц каждому. Двое из дроидов получили критические повреждения и вышли из строя, зачитал с выражением мало отрывок из опуса. В общем, стиль понятен. Нет, если его обработать напильником, как говорится, то будет неплохой блок. Катрин, тебе задание. У тебя доступ к логам за какое время есть? С момента вашего выхода из центра реабилитации сегодня утром, господин Ал. А, ну да, понятно. Хорошо. Вот с этого момента все логи обрабатываешь этим шаблоном и складываешь в отдельную папку с именем дневник. На каждый день свой файл. Один из блоков памяти пометь, как архив, и туда будем перед каждым выходом из игры сгружать папку дневник. Не забудь напоминание об этом поставить. Пусть качается журналюга. Посмотрим, что там у него из плюшек на высоких уровнях. Степенях, вновь решил поправить его Тим. Уже не смешно, сказал Ал, поднимаясь на ноги и продолжая. Отдохнули, и хватит. Пойдем теперь налево. Да сдохни уже, тварь. Заорал Тим, запуская в робота охранника пятого класса двух последних бомберов и осколочную гранату. И тут же ему пришлось уходить перекатом в бок, чтобы не попасть под мощный сгусток плазмы. Ал, уже однажды попавший под такой же сгусток, теперь сидел у стены с поврежденным позвоночником. Ну, не просто так, конечно, сидел, а периодически стрелял из своей снайперки по уже потерявшему пару бронепластин роботу. Но по сравнению с его предыдущими перемещениями по дальнему краю зала и быстрыми выстрелами, это было именно периодически. Бомберы закончились у Алла минуты две назад, а гранаты еще раньше. Тим же экономил свои до последнего. Проблема была в том, что им просто некогда было вставить новые пластины в перчатки взамен уже использованных. Три взрыва наконец оторвали главную, заднюю бронепластину на спине у робота. «Разверни его спиной ко мне», — выкрикнул Ал в голосовой чат. «Понял», — ответил Тим, резко меняя направление движения. В последний момент подскочив над сгустком плазмы, Тим выстрелил короткой очередью по роботу, огря его, а затем побежал так, чтобы железное чудище повернулось так, чтобы Ал мог выстрелить в панель ручного управления робота, находившуюся как раз за бронепластиной на спине. Откуда они это узнали? Катрин помогла. Нашла информацию на каком-то из местных форумов. «Задержись на пару мгновений», — спокойным голосом сказал Ал. Тим понял, что Ал вошел в свой экстрим-режим, чтобы от волнения руки не дрогнули. «Ну да, прицелиться и выстрелить, действительно пару мгновений». Вот только за эти пару мгновений робот вполне себе сможет выпустить по Тиму парочку сгустков плазмы. И увернуться от первого будет нельзя точно, иначе опять собьется прицел у Алла. Ну, пусть будет так. В принципе, броня спереди мощнее той, что сзади. Может и в их ах, критическое повреждение пластин передней брони торса. Необходима починка. Критическое повреждение передней брони бедер. Необходима починка. Тут же высветилось вертокно, которая потемнела на фоне второго сгустка плазмы. Тим не нашел ничего умнее, чем развернуться к нему спиной, где пластины брони хоть и были слабее, но все еще были. А вот то, что на миникарте не было больше большой красной точки, Тима привело в дикий восторг. Красные надписи о критических повреждениях брони и боль в обожженной спине и подкопчиковой зоне, вот, так вот, боль от радостного известия, что у Алла все вышло, сразу отошла на второй план. Правда, рухнуть на колени и застонать Тиму все же пришлось. Аптечка, какая, встроенная в броню на уровне пояса, сгорела вместе с ней. Та, которую они взяли с собой. Так до них еще добраться надо. Хорошо, что они рюкзаки бросили у самой входной двери. Сразу после того, как та закрылась. Катрин, отмена боя. Поставь напоминалку, перед выходом на кач проверять количество пластин элементов в перчатке техника. Ладно, усталым голосом сказал Ал. Ага, говорит уже нормальным тоном. Хорошо, это ледяное спокойствие в исполнении Алла, жуткое зрелище. Точно, слегка отдышавшись, сказал Тим. Белка, ты тоже такое напоминание сделай. Перед выходом на кач проверить состояние перчатки. Напоминание создано, Тим, ответила Белка. И тут по спине разлилась приятная прохлада, как будто замораживающая боль. Тим посмотрел назад и понял, что по его спине проходится лучом медицинский дрон Алла, а сам Алл уже убрал броню и разлегся на полу, вдоль стенки, на пузе. Причем неработающие ноги он развернул, с помощью дроида-носильщика, который уже отправился к открывшемуся выходу за их рюкзаками. «Как у тебя получилось их создать?» – удивленно спросил Тим. «Да и у тебя получится. У нас закончился один элемент из 20, а не все 20», – прикрыв глаза, сказал Алл. «Тот, который отвечает за взрывчатость, скорее всего, а для этих двоих этот элемент не нужен, твою душу, больно-то как, надо было бомбера с пояса снять, знал же, что здесь не антиверты, хорошо хоть на излете этот плазменный плевок был, остальную спину не повредил, ну, зато проверил гипотезу о том, что бомбер меня гарантированно на рез подправит, не подходит этот вариант, калекой стал, но жизнь не потерял, не годится, твою Да ну что за дела, почему так больно? Так а как ты хотел, если в одном увеличиваешь, то в другом автоматически идет уменьшение, фыркнул в голосовом чате со мной Ульф. Или ты думаешь, что твой экстрим режим ничем не уравновесили? Ты можешь подавлять эмоции и отлично соображать в нем, но не способен терпеть боль в обычном режиме. Любая незначительная боль кажется тебе существенной, а сильная, может привести к болевому шоку. Но сильная тебя сразу в экстрим режим выкинет. Интересные подробности я о себе узнаю. Хотя да, хорошо, что вообще узнаю. Могла ли это знать Нинксан? Возможно, что и нет. Возможно, что просто не было повода мне сказать об этом. Понял, не дурак, сквозь зубы процедил я. Может, обезболивающее не подействовало, а? С тревогой спросил Тим. Да нет, сказал я, стараясь не шипеть от боли. Подействовало. Просто особенность моего организма, о которой я узнал только сейчас. О, озадаченно сказал Тим. Понятно, тогда держись. Угу, буркнул я, прикусив губу. Это были самые долгие 10 минут моей жизни. Не знаю, почему дрон не использовал полную блокировку боли. Может, просто не было нужных веществ. Но та самая легкая боль мне казалась огненной спицей, которая раз за разом вонзалась в мой позвоночник, а сам дрон-медик, садистом-палачом, который орудовал ею, наслаждаясь моей болью. Я уже всерьез раздумывал над тем, чтобы выстрелить себе в голову и не мучиться, пофиг на 460 монет, но тут мои мучения прекратились сами собой, без столь радикальных мер. Наконец-то, с облегчением выдохнул я. Честное слово, первое, что улучшу, броню. Ну, мне-то броню надо не улучшать, а покупать заново, печально сказал Тим, проводя перчаткой по остаткам пояса. Дешевле будет. В принципе, ты прав, почесал я зудящую после излечения поясницу. Нам уже нужна бронька получше. Придется отвлекать спеца. Кстати, ты нам пушки помощнее уже можешь сделать, спросил я, убрав броню и сняв поврежденный пояс. Надо смотреть доставшиеся мне с дополнительными материалами схемы. Может и смогу. Тогда лутаем босса, обносим сундуки и бежим в общагу. Уже почти 5, пора мне выпрыгивать в реал. Все равно без брони не повоюем больше. Фух, выдохнул я, оказавшись наконец в своем личном кабинете. Ну и денек, успел, кажется. О, Катрин, как там в реале? Господин Ал, я с вами была. Это у Лады спрашивать надо, с легким удивлением сказала моя персональная сексапильная помощница. Так, кажется, опять мужское естество просыпается. Что ж так не вовремя, а? Ладно, будет ночь, будут танцы. Понял, не дурак, Лада. Как в гнезде обстановка. Тут же появившаяся слева от меня кавайная няша с поклоном тут же начала бодро рапортовать. Нижняя спальня обставлена мебелью полностью, господин Ал. Окнами займусь завтра. Получен лом нанометалла от реала Юрия Михайловича Зотова. Запущен процесс сборки еще одной медкапсулы. В остальных помещениях обстановка без изменений. Я потер пальцами виски. Сам виноват. Спросил у Искина про обстановку. Вот она и выдала, что с мебелью и предметами интерьера случилось. Отлично, Лада. Теперь так, Ольга и ее сын как? Митька где? Милана не приехала еще? Что Нинксан говорит насчет Саши? Реал Соли Реал Котя проходит тесты под руководством Вирт Снежки. Реал Дмитрий Иванович Вархов занял немодифицированную капсулу в вашей спальне и играет в Эру Героев. Прошу прощения, играл. Уже разорвал соединение. Направляется в душ. Милана еще не приехала. Нинксан просила вас сразу подойти в нижнюю спальню. Больше ничего не передавала. Не нравится мне это сразу подойти. Ох, не нравится. Ладно, сейчас вылезу и все выясню. Но сначала, посмотреть на параметры. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Наемник. Уровень. 22. Баланс. 26 монет. Категория. Реал. Специализация. Стрелок. Основной навык. Техник. 15. Навыки. Курьер. 10. Утилизация. 8. Картография. 3. Коллекционер. 2. Добытчик. 3. Агротехник. 1. Журналист. 1. Так, навыки ширятся, а вот их уровни растут слишком медленно, потому что мне их качать некогда. Ну да ладно, наберет Тим нужное количество и монет для билета в Реал, найдем синтезатор биологических тел и поиграю в свое удовольствие, а он пахать за двоих на знакомом ему поле будет, в Реале. Я же в Вирте для него схемы тягать буду, пусть запускает по ним нормальное производство. Хотя странно, добытчиком я сегодня не пользовался, а он вырос сразу на 2 единицы. Ну не может же влиять на навык то, что мои дроиды-шахтеры усиленно бурят горную породу под руководством спеца. Или могут. Ладно, выясню этот момент. О, второе закрепленное именно мной окно тоже радует увеличением показателей. Персонаж мини-игр. Параметры. Телосложение. 3. Ловкость. 2. Сила. 3. Интеллект. 4. Навыки. Управление турелями плюс 1. Какая прелесть. Отлично, сила поднялась на единичку. Это тебе не те жалкие единички и двоечка, которые были в самом начале. Это почти норма. Ну, то, что у архов считалось нормой для людей. Интересно, а какая норма у эльфов в этих параметрах? Куда-то не туда меня мысль занесла. Выход из капсулы, сказал я, прикрывая по привычке глаза. Глава 26. Опасная игра, а неплохая комната получилась. Душ и туалет, синтезатор и небольшой квадратный столик с двумя стульями, двухспальная кровать, тумбочки, светильники, шкаф, диван с журнальным столиком и два саркофага, которые медкапсулы архов. Полированный камень стен, мягкий свет, ковер с ворсом у самой кровати. Мне нравится и цветовое решение, и лаконичность линий. С удовольствием бы сам жил тут, но пока тут поселится Митька, Милана и Сашка. Вы хотели поговорить со мной, Нинксан, сказал я, с улыбкой наблюдая за тем, как Митька тискает абсолютно здоровую дочку. Нашли у Саши что-то необычное? Не то, что необычное, сказала Нинксан, скупо улыбаясь. Просто непонятное. Я скопировала ее генокод и провела симуляцию. У нее не должно было возникнуть проблем с защитными механизмами организма. Никаких. Добрый день. Паранойя, привет. Давно не виделись. Проходи, присаживайся, будь как дома. Расскажи, что нового в мире теории заговоров. Врачебная ошибка. Я попытался найти логическое объяснение произошедшему с семьей брата. Не на вашем уровне медицины, Алсан. Боюсь, было стороннее вмешательство. Кто-то, в обход назначения, мог вколоть младенцу препарат, подавляющий функции защитной системы организма. Зачем? Удивился я. А зачем Реал Лиду проводили трансплантацию мозжечка и прилегающих тканей? Пожав плечами, вопросом на вопрос ответила Нинксан. Боюсь представить, что было бы, если бы ткани не прижились. Да ничего бы не было, хмыкнув, сказал я мрачно. Для Лида, не стало бы Пети Пионова и все. Ладно, я понял. Теперь другой вопрос. Мои клетки реально начали убивать Сашу или имел место саботаж? Твоих клеток в теле Саши не было, Ал, очень спокойно сказала Нинксан. Катрин, все мои деньги переведи на моего виртуального магната, немедленно. Поставь пароль на вход в магната. Используй в качестве пароля случайный код. Отправь этот код на ID Тиму в каталог с пометкой «На всякий случай лови мои деньги». Сделано, господин Ал, не показываясь, сказала мне Катрин. Да, медикару мои копейки были не нужны. Но вот посадить меня на поводок безденежья псы из СЧС могли. Или рыцари ордена, кстати. Или папаша. Или еще кто-то, о ком я мало что вообще знаю. Почему я паникую? Потому что в любой момент кто-то может воспользоваться теми литрами выкачанной из меня крови для того, чтобы выдать меня за себя. Если у него есть доступ к нужной технике, меня можно лишить всего, что у меня есть. Твою душу. Участок. Они же могут участок так переоформить на кого угодно. А, поздно ставить защиту, если тебя хакнули. Вообще-то, я чего-то паникую. Зачем СЧС выманивать меня на анализы в Медикар, затем собирать кровь, делать операцию, представлять ее неудавшейся, соглашаться на то, чтобы я сам перевез Сашу к себе в гнездо. Они же могут просто поменять в главной базе образец моего генетического кода на чужой и все, я никто и зовут меня никак. Кстати, там же, в этой базе, хранится и образец этого кода. То есть моя кровь, тем более литрами, им для фальсификации не нужна. А зачем тогда? Ничего не понимаю, честно признался я врачу. Нинксан, а у нас доказать это получится? Нынешним врачам? Да, Алсан, я сохранила все образцы клеток до вмешательства и после него. Хорошо, сказал я. Нинксан, у меня к вам просьба. Сформируйте отчет для наших друзей в СЧС и передайте Катрин. Катрин, дорогая, сохрани копию отчета у себя и отправь через мой ин нашему запаздывающему куратору от СЧС, Юрию Михайловичу Зотову. Ал, тревога, сказал спец, появляясь передо мной в своей броне-скафандре. Приближается катер без номеров, через 2 минуты выйдет на посадку. Лада, режим незваные гости. Мить, бери Сашку в охапку и дуй в нору. Лада, предупреди Ольгу, тоже в нору, рванув к выходу из нижней спальни, выкрикнул я. Юрий, стиснув зубы, сидел между двух солдат в штурмовой броне и старался не смотреть на майора Рогова, потому что ему, головастику, не пристало испепелять бравого вояку взглядом. Почему этого солдафона держали в СЧС, Юрий не знал, но то, что кличка этого Игоря Петровича среди простых солдат был «Бараний рог», знал, а зачем его отправили к Алексею, понимал прекрасно. Провокация чистой воды. После того, как в первый же день охраны проекта «Скала» Шинар, один из рядовых, отправленных на рядовое дежурство, попал в медкапсулу, а потом и написал рапорт о том, как именно это случилось, такого развития событий стоило ожидать. Как это так, на территории сектора появился тот, кто мнит себя круче, чем СЧС, и ладно бы корпорация, а то какой-то гражданский, посмел бросить вызов им. Важный проект, да кто слушает этих головастиков? Аккуратно упакуют этот важный проект после зачистки и перевезут на охраняемую, строго подконтрольную СЧС территорию. Вот там и посмотрим, как запоет этот типчик о своих правах и обязанностях. Нет, не все в СЧС были такими твердолобыми солдафонами. Скажем так, таких было меньшинство. Но доказать этому меньшинству хоть что-то без хука справа и контрольного по печени, было невозможно. А Юрий был не в той весовой категории, образно говоря. Да, как прочие головастики в СБС, он знал не только, что такое дуло пистолета, но и стабильно выбивал в тире приличное количество очков. Но подобные аргументы майора Рогова только бы рассмешили. Внимание, неизвестный эйрокар. Вы заходите в воздушное пространство частного владения, измените маршрут или запросите разрешение на посадку с указанием вашей организации цели визита. Не нарушайте закон, а неплохой голосок у здешнего диспетчера. Я бы с такой, Юрий скривился. По голосу, диспетчером была не Нинксан, но и нереальная женщина. Внимание, неизвестный эйрокар. Вы заходите в воздушное пространство частного владения, измените маршрут или запросите разрешение на посадку с указанием вашей организации цели визита. Не нарушайте закон. Выключи прием. Заходим на посадку, скупо сказал майор Рогов. Запомните, жестко, но аккуратно. Все люди здесь – объекты изучения, а не преступники. Первая тройка, вперед. Я стоял на причальном балконе за пару шагов от лестницы. То, что лестницу сейчас огораживал довольно высокий бордюр, я отметил тоже, конечно, но удивляться мне было некогда. Лишь порадовался, что будет откуда отстреливаться. Аэробус, рассчитанный по спецификации на перевозку 20 с лишним человек, с нанесенной на него символикой, аккуратно приземлился на площадку, и тут же из него высыпалась троица солдатиков в броне и с парализаторами в руках. Радует, что не с боевыми стволами. Мда. Понятно, что попытались меня тут же успокоить, но я-то в броне давно стою, и оружие у меня в руках, и Катрин давно в боевом режиме и все-все фиксирует. Леди, спец, тех, все на связи. Все, Ал, можешь действовать, сказала леди, когда о броню ударился третий дротик и так же, как и два предыдущих, упал вниз, к моим ногам. Мое обращение к ним через динамики хорошо слышно на записи. Суд не подкопается. Я тут же поднял пистолет и выстрелил в воздух. Дурацкие правила самозащиты. Они уже в меня стреляли, а я все равно сначала должен предупредить, что у меня настоящее боевое оружие, а не муляж. Служба СЧС. Сложить оружие и сдаться. Стойте на месте, неизвестные нарушители. Вы вторглись в частное владение. По какому праву? Холодно и спокойно сказал я. Служба СЧС. Сложить оружие. Идиоты вы, а не СЧС. Так же холодно сказал я и выстрелил в двигательный отсек аэробуса. Это частные владения, придурки, и я имею право защищаться. А вы неизвестные, пока мой юрист не проверит ваши документы. Будем пушками мириться, или старший из вашего цирка соизволит представиться, как полагается. Дырочка вышла ровная, сантиметров 5 в диаметре. Аэробус сразу потерял свою воздушную подушку и тут же дном упал на площадку. О, еще троица, уже с нормальным оружием. С той стороны аэрохлама третья и четвертая тройка вышли. Круговая оборона, это хорошо, это правильно. Каменный парапет причальной площадки вместо железных перил со стороны моря, это не дань красоте, это элемент защитной системы. Майор Игорь Петрович Рогов, сквозь зубы процедил такой же бронированный одиночка, вылезший из чрева мертвой машины. По решению командования сектора, данный объект признается особо важным для обороны сектора и отчуждается в пользу СЧС. Все гражданские лица берутся под охрану и сопровождаются на базу. Не мешайте работать, молодой человек. Ах, вот так, СЧС решила отобрать у меня то, что я заработал своим потом и кровью. Обокрасть. Ал, он блефует, остынь, прошу, погасила мою ярость леди. Требуй предоставить решение суда и приказ командования. Ваша личность подтверждена, майор, сказал я. Теперь предоставьте решение суда и приказ командования. Да кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался, молокосос? Выхватив пистолет и направив на меня оружие, проорал майор. Заткнись, сложи оружие и не мешай работать. Я, собственник, уже перейдя в экстрим режим, спокойно и так же холодно, как и раньше, сказал я. И раз вы не предоставляете мне необходимое, то у вас этих бумаг нет. Значит, вы превышаете свои полномочия и на этой территории действуете незаконно. Ал, я получила копию приказа. Там указано предложить переселение на базу и обеспечить охрану при согласии. Решения суда нет, естественно. Я отказываюсь от переселения и прошу немедленно покинуть мои владения. Издеваешься? Вперед, парни. Он всего один. Уверен? Улыбнулся я и выстрелил ему в плечо. Мда, их броня явно не рассчитана на плазму архов. С первого выстрела, да сразу насквозь. 12 плазменных сгустков на мгновение превратили мой причальный балкон в залитую светом сцену. А ребята молодцы, двигаются быстро и профессионально, половина от первых выстрелов уклонилась. Стоп, сказал я, прекращая огонь. Плохо, что они в броне, парализующие лучи использовать не выйдет. Было бы проще. Плазма, слишком опасная штука для того, кто слабо защищен. Целились мы со спецом, конечно, в руки-ноги солдат, старались не попасть в туловище, но если они и дальше будут скакать по площадке, кто-то может и погибнуть, а этого я не хотел. Я могу положить вас всех. Вы только что видели, на что способно мое оружие. Вы видели, что пули не пробивают мою броню. Вот копия приказа, которую мне переслал майор. Я разослал полученный от Рогова документ всем солдатам. Я отказываюсь от переселения. Мою охрану на моей земле я обеспечу сам. Все остальное – устный и незаконный приказ майора Рогова. Прошу покинуть территорию моего земельного участка. Алексей, не стреляй. Услышал я знакомый голос из недр бывшего Аэробоса. Я должен оценить состояние майора и, если он недееспособен, принять командование, как старший по званию. Без проблем, Юрий Михайлович. Сказал я спокойно. Вы отчет Нинксан получили? Еще нет, получу почту лишь после завершения операции. Майор Рогов жив, находится без сознания, ранение средней тяжести, требуется эвакуация. Как старший по званию, беру командование на себя. Согласно письменного приказа мы предложили гражданину 10-го сектора Алексею Евгеньевичу Шатову переезд на научную базу СЧС. От предложения он отказался. Считаю приказ выполненным. Запрашиваю транспорт для эвакуации. Да вас сейчас моя охрана отсюда заберет, сказал я, видя, как на миникарте появляется зеленая точка со стороны моря. Подождете свой транспорт подальше от моего дома. Сашеньке и Костику вредно волноваться. Юрий открыл было рот. Потом услышал звук приближающегося уникара и просто кивнул, соглашаясь со мной. Следующие несколько минут прошли в деловой суете. Транспортировка раненых, размещение всех в не таком уж и крупном уникаре, отлет. Потом, подлет транспортника-эвакуатора, который забрал изувеченный аэробус. И лишь затем, мой расслабленный выдох и фигура тиха и спеца, появившиеся рядом со мной. «Плохо», — сказал я, наблюдая за плавным спуском солнца в сторону залива. «Да нет, нормально», — флегматично заявил спец. «Никто не убит, у нас так вообще потерь никаких». «Ну да, спец о настоящем, я о будущем». «Поговорили, не в этом дело. Мне не хотелось конфликтовать с СЧС. Они — реальный противовес корпорациям. Киберсвязь, Медикар, Игротех — это лишь те, кого мы точно и очень серьезно подвинем на рынках. А Экологи, Вудрок Майнинг, как быть с ними? Им даже не нужен буду конкретно я, как сейчас СЧС. Корпораты просто прилетят, сравняют этот кусок скалы с землей при помощи мощнейшего из существующего ныне оружия и все. Моя нора не рассчитана на защиту от подобных опасностей. Она всего лишь рукотворное убежище от гопоты и возможного большого бадабума. Твоя нора, да, не защищена, сказал тех. Но добраться до самого яйца архива они не смогут. Так что мы будем в безопасности. Просто уснем опять на тысячелетия и все. Вместе с Тимом, который станет таким же пленником виртуальности, как и ты, сказал я, а после смерти моего физического тела и я сам стану таким же вечно живым виртом. От этой перспективы сразу захотелось передернуть плечами. Нет уж, лучше уж раз, и на рерол. если он существует, конечно. Некоторые из верящих в телекинезы чтение мыслей утверждали, что даже свою прежнюю жизнь помнит. И все, как один, были либо богачами с дворцами и прислугой, либо прекрасными красотками, либо рыцарями, погибшими за правое дело. Не станешь, если покрытие техносети не будет распространяться на архив. Тяжело и печально вздохнул спец. Ну да, как я об этом забыл, хмыкнул я. Нет, бежать и скрываться, плюнуть на все, не могу. Сашка, Костик, Ольга, Митька, Милана, все они под моей защитой. Всех их я прямо или косвенно втянул в это дерьмо, и вывести их из-под удара я не могу. А бросить на произвол судьбы, самих разгребать это дерьмо, это предать. Удивительно, но для меня это оказалось важным. Я считаю неправильным предавать своих. Моя суть, мой разум, вопит о том, что мне нельзя вмешиваться в противостояние с СЧС. Меня эта машина перемелет и выплюнет, но чувства твердят обратное, и я прислушиваюсь к чувствам. Это странно, для меня, понять это. Я замолчал, дожидаясь момента, когда солнце коснется краем своего диска горизонта. Полный штиль в этом заливе, явление уникальное, как я понял. Но именно сегодня это уникальное явление позволило мне насладиться чудом слияния дарующего жизнь нашей планете светила с его точным и четким отражением. Горизонт как будто растворился, а море исчезло, а вместо него на прибрежные скалы накатывало само закатное небо. Красота!